Гарит, мальчик мой, ты ловко выкрутился из этой ситуации, но не думай, что Люциус Малфой оставит это без последствий. Готовься к нападениям. Когда будешь готов к отправке мне копии книг, пришли письмо через сову. Также я положил тебе в сумку молодого дракона, которого поместил в стазис. Уизли не должны разделать его на ингредиенты. Так на территории Хогвартса был дракон? Все еще ошарашенно спросил Том. Похоже, да. Остается вопрос, где его содержать. Азкабан не годится, мало места для дракона. В теории можно построить себе отдельный особняк с загоном для дракона. Средства будут поступать со сложных процентов Гринготса. Вроде там 10% для старых родов. Вот тут ты правильно помнишь. Жаль, конечно, что большинство твоих счетов были заморожены и на них не начислялись деньги. Это да. Теперь нужно придумать что-то с местом силы. А как их вообще отслеживают? Ты еще не говорил об этом. Если коротко, то есть специальная карта, на которой обозначается информация, мощность, площадь, окрас и время существования. Такое есть только у министерства, по крайней мере официально. Нужно проверить замок рода Пиверелу, там должна быть подобная карта. Том, пока не забыл, нужно как-то проверить Малфоев. Драко каким-то образом смог увидеть меня, прямо с платформы Гарит, пользуясь привилегиями лорда, а точнее встроенным в трон телепортом, телепортировался к точке управления замка. Перемещение на трон прошло гладко, и лорд Пиверелл снова почувствовал единение с замком. Через пару часов поисков Гарит нашел кое-что нужное. Кристалл, создающий иллюзорную карту. Из-за формы отслеживателя мест силы в никуда ушло немало времени, а ведь он был в соседней с троном комнате. Ближайшим местом со стабильным местом силы оказалась Годрикова впадина. Иронично, ведь именно в этом месте произошли события, что решили судьбы Гарета и Тома. С небольшим удивлением они оба поняли, что особо ничего по этому поводу не чувствуют. Воспользовавшись телепортом, лорда Гаррит телепортировался в это небольшое поселение на юго-западе Англии. Судя по карте, место силы немного за пределами поселка. Это прокол, так что потенциально бесконечный источник маны начал напоминать Гарриту о местах силы Том. Он ведет на план огня, но судя по окрасу имеется примесь молнии, что свидетельствует о близости с планом воздуха. Это не идеальное сочетание для дракона, но все же неплохое. Гаррит же осматривал пустырь, на который изливались маны огня и молний. В магическом зрении эта смесь выглядела как оранжевое сферическое пламя, в котором мелькают белые нити. Лорд Пиверелл даже немного залюбовался. Учитывая цену пустого участка и постройки коттеджа с загоном для дракона и маглоотталкивающими чарами, маскировка и защита, все обойдется в 700 тысяч галеонов. Если заказать работу у дворфов и гоблинов, цена увеличится примерно до 900 тысяч, но это увеличит защиту. Фиделиус слишком ненадежен. Нужно еще добавить магловскую технику. Ее можно запитать от места силы, используя только ману молний. Ты сам говорил, что из нее можно получить электричество. Я этим не занимался. Это мне рассказал Снейп. Именно он изобрел заклинание для перевода маны молний в стандартное магловское электричество. Вспоминая технические удобства маглов, которые ты видел, я жалею, что не слушал его. Сейчас может быть трудно получить это заклинание. От него явно чувствовалась неприязнь, подметил Гарит. Есть один вариант. Можно использовать мою метку. Да, сейчас связь слишком слабая, но, думаю, ее можно усилить тренировками. Если что, можно понемногу отрывать куски от других моих осколков. Значит, ты не считаешь их частью себя? Нет, они, не я, злобно сказал Том. И не сравнивай нас. Я даже буду рад, если они будут уничтожены. Они одержимы твоей, а значит и моей, смертью. Их нужно уничтожить. Глава 12. Все, Гарит, пора сделать перерыв, сказал своему носителю Том. Ты уже месяц сидишь за магловскими науками с перерывами на очередные тренировки. Да, ты сильно продвинулся, но я чувствую, как твоя психика раскалывается. Ты что, хочешь сойти с ума? Нет, я должен стать сильнее. Универсальная трансформация, преимущество, которого нет у остальных. Она моя сильная сторона, развитие которой возможно только за счет магловских наук. Ты не заметил, что после пробуждения наследия рода Гриффиндор ты поменялся? Задумчиво спросил бывший темный лорд. Ты стал одержим собственной силой больше, чем был я. Также появились раздражительность и нетерпеливость. Заткнись, тебе нужно в Гринготс. Необходимо снова пройти ритуал пробуждения наследия. Думаю, дракон объяснит, что происходит. Нет, еще рано, я слишком слаб. Значит, пойдем по длинному пути. Спустя 9 часов уговоров и промывки мозгов Гаррит все же согласился. И вот молодой волшебник лежит в центре гиптограммы с дарами и ожидает встречи с прародителями родов. Он сам не заметил, как оказался в черном пространстве. Там его встретили. Глистик, Глистик, в шотландском фольклоре фейри, наполовину женщины, наполовину козы, бывают как добрыми, так и злыми. Русалка, русалка, персонаж восточнославянской мифологии. Считалось, что русалки опекали поля, леса и воды, жнец, банши, вуивр, вуивр, во французской мифологии король, или королева змей, баргистый дракон. Теперь Гаррит полностью разобрался, кто это. И если первые 5 выглядели относительно дружелюбно, то остальные недовольно. «Чего пришел?» – прорычал Баргист. «Стать законным наследником. И не тебе, шавка, со мной спорить». Тут же пес исчез из виду, после чего опять впился в колено со стороны спины, игнорируя прочную кожу. Гаррит ожидал подобного, поэтому не удивился и тут же правой рукой врезал Баргисту по шее. Тот почти не отреагировал на удар, продолжая грызть. Наследника внезапно накрыла волна ярости, после чего тот резко упал на спину, а целой ногой начал душить зверя. Баргерст еще пытался что-то сделать, но строение тела и вес противника не позволил. Через субъективную минуту пес потерял сознание. «А теперь не мешай», — сказал Гаррит и рукой откинул Баргиста в сторону, после чего встал, опираясь на здоровую ногу. «А теперь, дракон, какого я стал таким раздражительным? Ха-ха-ха-ха», — рассмеялся звероящер. «А теперь покажи мне свое пламя». Гаррит, раздраженный поведением дракона, выплеснул изо рта поток пламени. Только не просто оранжевое пламя, а зеленое, намного горячее обычного. Оно, а точнее полноценное прожигание чешуи, очень удивило дракона. «Ха, ты силен, ты достоин быть членом рода», — похрипывая сказал прародитель рода Гриффиндор. «А теперь быстро ответь мне, ты давно не убивал. Нужно хотя бы раз в месяц охотиться на кого-то. Это может быть животное, человек или демон, главное, чтобы была охота. В крайнем случае можно ввязаться в крупную битву. Замок рода Гриффиндор сейчас захвачен демонами. После смерти последнего законного представителя рода он вошел в стазис. И откуда, мля, ты это знаешь? Там мои останки. Я их чувствую, даже несмотря на привязку к роду. А теперь слушай внимательно. Сейчас у демонов больше нет поддержки, так что подкрепления к ним не придут. Магией сражаться бесполезно, ведь они либо рассеивают магию, либо поглощают. Если хочешь стать наследником, то убей всех демонов в ближнем бою и верни родовой замок. Когда проснешься, у тебя в голове будет информация о замке. Разговор окончен. Пес, не прикидывайся. Твое дыхание изменилось. А теперь говори. Тебе еще врезать или готов к сотрудничеству? Тхы. Достоин. Наследник Блэк, протянул пес, поднимаясь. Вот и хорошо. Думаю, пора. С пробуждением, лорд Пиверелл. Встретил проснувшегося Гаррета гоблин поверенный. Вы стали наследником рода Блэк и стали полноценным членом рода Гриффиндор. У вас полноценно пробудились драконье пламя, инстинкт охотника, драконья сила, тропы мертвых и узор боя. Что-то еще? Да. Подготовьте кольцо лорда Блэк. Гаррет заранее согласовал это с Томом как пробный вариант, а именно нужна информация, как это будет происходить. «Как скажете, наследник Блэк». Уже через 10 минут Гаррит надевал себе на палец еще одно кольцо, уже на безымянный палец. Снова повторили сиглы, но вспышка боли оказалась сильнее. Поттер Пиверелл Блэк выгнулся дугой от спазма мышц, после чего стал биться в конвульсиях. Его мышцы рвались, но подсознание универсальной трансформации восстанавливало повреждения. Зубы Гаррита выпадали, после чего отрастали снова, а кишечник будто перерабатывал сам себя. Более того, в игру вступило кольцо Пиверелл, синергично перестраивая организм молодого лорда. Через полчаса реального времени молодой волшебник все же потерял сознание. «Снова вас приветствую, лорд Блэк. Вы были без сознания 10 часов. Судя по данным медицинского сканирования, последствия закончатся через несколько минут. И я еще предлагал стать лордом Слизерин. Ближайший год шли меня подальше при таких предложениях. Том, начну сейчас. Иди нахер. Дай отдохнуть. Мне еще осваивать новые дары». После короткого восстановления Гаррит отправился к дому рода, о котором ему сказало кольцо, Лондон, площадь Гримма, 12. Со стороны Магловского Лондона не было видно ничего необычного, разве что отсутствие номера 12. Крайне своеобразная первая линия защиты. Как только особняк почувствовал лорда Блэк, он все же явился. Соседние дома разъехались, а сам особняк предстал перед своим владельцем. Он выглядел запущенно. Грязные обшарпанные стены, исцарапанное стекло, ржавые гвозди. Все указывает на то, что за домом никто не следил. Гаррит подошел к двери, у которой вместо ручки торчала собачья голова со следами засохшей крови на зубах. Обычный член рода может и дал бы себя укусить, но не раздраженный лорд, который знал, как вести себя с Баргистом. Он просто со всей силы сжал челюсти пса и открыл дверь. Кого сюда принесло? Вернулся друг грязнокровок и осквернитель рода, проворчало появившееся тощее, сморщенное и уродливое существо. А ты, похоже, домовик рода Блэк, доложи о состоянии особняка, чтоб я отвечал осквернителю. Стоп, Гаррит крикнул и прижал домовика к полу. Если ты не хочешь сгореть, то ты будешь подчиняться законному лорду Блэк, которого признал прародитель. А сейчас вставай. Простите меня, лорд Блэк, сказал домовик, поклонившись. Я доложу хозяйке. Она на втором этаже, и тут же перенес себя и Гаррита, не спрашивая разрешения. В итоге они оказались перед портретом. Мерзавцы, отребье, порождение порока и грязи, полукровки, мутанты, уроды. Вон отсюда. Как вы смеете осквернять дом моих предков? Закричала, как можно понять по подписи, Вальбурга Блэк. А теперь заткнись, сказал Гаррит и показал портрету кольцо лорда Блэк. Ты или будешь подчиняться, или я тебя сожгу. Что выберешь? Чтоб грязнокровка стал главой рода. Это невозможно. Значит, ты выбрала смерть, старая сука, сказал Гаррит и дыхнул на портрет огнем. Вальбурга заорала в мучениях, но могла лишь кричать. Домовик попытался накинуться на Гаррита, но контракт, завязанный на род, также сжег магического слугу. Правильно сделал. «Та еще фанатичка», — сказал Том. «Из-за того, что твоя мать считалась грязнокровкой, она бы тебя не приняла. А что это был за карлик? Ты о таких не рассказывал. Домовик, гомункул, который прислуживает магам, способен магией выполнять почти любую работу по дому, зависим от своего хозяина или места силы. Без магического контракта домовики чувствуют боль и сходят с ума. И кто же их создал? Неизвестно. Шутка в том, что сейчас считают, что они возникли сами. Самостоятельно возникли существа, которые абсолютно зависимы от магов. Не верю. Но если это правда, то я точно устрою кровавую бойню. Придется поверить. Немало магов уже в мое время верили в эту чушь. Что уж говорить о нынешних. Министерство и лорды уничтожают у молодых магов мышление, пытаясь сохранить свою власть. Большей части лордов уже больше 2 веков и умирать они не собираются. Том, а где их обычно берут? Сейчас больше всего в Хогвартсе, там можно нанять. И не отвлекайся, тебе еще синхронизироваться с местом силы. Помню, просто не хочу еще порцию боли. У рода Блэк место управления особняком находилось в подвале, впрочем, как и само место силы. Последнее представляло из себя черную сферу с вкраплениями грязно-зеленого. А вот место управления простое на вид, вырезанное в камне полусфера. Гаррит коснулся ее и почувствовал то, что раньше назвал бы болью. Спустя пару минут все закончилось, а сам лорд почувствовал прилив сил, а наш болевой порог стал намного больше. Обычный маг от такого уже бы корчился на полу. Итак, что можно сказать в итоге? Становление лордом и синхронизация души и 2 мест силы действительно происходит проще, если они близки. Нужно бы попробовать еще. Том, иди нахер, перебил подселенца Гаррит. Чего? Сам просил, и ответить нечего. Глава 13. Спустя 4 месяца после самоисключения из Хогвартса, Гаррит висел, вцепившись в скалу. Он находился в горах Уэльса, а вокруг ни души, по крайней мере людской. Гаррит охотился на горного тролля. На этот раз он планировал забить свою цель кулаками. Это его очередная проверка физических возможностей. А вот и его цель. Взрослый горный тролль. Это существо ростом в 1,5 метра и с уродливыми пропорциями тащило в свое логово труп заплутавшего туриста. Гаррит давно заприметил пещеру, которую облюбовала тварь, и теперь выжидал на подходе. Волшебник не готовил никаких ловушек, намереваясь убить тролля голыми руками. И вот тролль подошел на нужное расстояние. Гаррит, не теряя ни секунды, срывается вниз, нанося боковой удар пяткой в висок. Волшебника отбросило от тролля, но и его враг был отброшен, после чего просто не двигался. Лорд Блэк подошел к поверженному и понял, что голова тролля просто размазана, а мозги не выплеснулись только из-за эластичной кожи. Вернулась адекватность, поинтересовался Том. Еще как, наследие Гриффиндор сыграло со мной злую шутку. Ну вот и хорошо, что планируешь делать дальше? Из программы Хогвартса ты все освоил, и даже немалую часть некромантии по книгам Певереллов. Из самого интересного остается только визит к йогам и отвоевание замка Гриффиндор. В Индию очень не хочется, а вот проверить свои силы в схватке с демонами хочется. Если что, просто уйду порталом в Азкабан. И где тогда замок? Я не могу проверить. На севере Англии, Пеннинские горы. Пора готовиться к бою с демонами. Только Норберту один нужно переправить в особняк и ввести в стазис. Вижу ее. Как думаешь, выдержит второй переход тропами мертвых? Не уверен. Три перехода за день могут и убить дракона. Если помнишь, она после двух лежала. И если бы не вливание маны, то еще неделю была бы бесполезна. Эх, значит, летим. Как на этот раз будем маскировать? Туча или стая птиц? А, точно, сейчас же моя очередь. Попробуем облако, как раз гроза намечается. После небольшой концентрации Гаррит полноценно взлетел. Через пару минут блуждания в воздухе он увидел машущую крыльями дракониху. Она тут же порхнула к тому, кого считала старшим братом, и попыталась потереться, что крайне сложно в воздухе. Пора домой, Норберта, и не строй унылую морду, полетим своим ходом. А теперь зависни, сказал Гаррит и начал накладывать иллюзию. Получилось довольно быстро, все же тренировки имеют эффект. Спустя 4 часа неспешного полета Гаррит и Норберта приблизились к Годриковой впадине. Они направились к особняку, находившемуся на краю поселка. Это было мощное 4-этажное здание в стиле, похожем на романский, которая имела большую пристройку с карманным измерением внутри. Вспоминая прошлое, а именно как договаривался с дворфами и гоблинами, Гаррит ухмыльнулся. Все же современные маги крайне странные. У дворфов есть возможность создать расширенное пространство, но британцы из-за своей ксенофобии игнорируют это. После приземления Гаррит тут же зашел в особняк, а именно в подвал. Тут есть оборудованные камеры для заключенных. Там были прикованные к стенам бывшие пожиратели смерти, перенесенные из Азкабана. Именно на них проводилась практика управления черной меткой. Гаррит не достиг большого прогресса, но уже получается причинять боль. Том, вспомнил подробности? Нет, я работал очень грубо и без тонкостей. Можно попробовать поглотить другой крестраж. А сейчас небольшое восстановление и на отвоевание замка Гриффиндор. И вот Гаррит стоит перед замком. Даже неопытный взгляд понимал, что замок на вершине горы очень сложно захватить. Стены же были построены из черного камня, кажущегося нерушимым. Правда, сейчас в одной из стен есть большой пролом, в котором виднеется какой-то гигант высотой 8 метров. Готов, у меня почти непробиваемая кожа, возможность жить без воздуха, ядовитые плевки, мощнейшие драконьи мышцы, эластичность лорда Блэк, мгновенная регенерация и мономолекулярная заточка лезвий. На конце лезвий только одна молекула, что дает хорошие режущие возможности за счет универсальной трансформации, а также узор боя. Дальше некуда. Чувствуешь? Да. Будто кровь вскипает, ожидая боя. Тогда вперед. Гаррит начал бежать вперед, отращивая шипы на теле. Через пару секунд он уже ступил на развалины стены, а слишком разные для описания демоны, если лень можете представлять демонов из серии «Дом отмерли» и начали рушить и пожирать все подряд. Пов Гаррит Поттер Певереллу Блэк. Включайте репантер, а вот и здоровяк. Прыжок на шею сзади и удар в основание черепа. -1, а вот и прилив силы. Прыжок вниз и удар ногой по ближнему демона. Его голова разлетается на куски. -2, демоны замечают смерть гиганта и начинают бежать на меня. Узор боя начинает работать, я вижу их следующие удары. Уворот от удара когтями. Перехват хука и открытый перелом предплечья, а острыми костями протыкаю его же мозг через глаз. Следующий пытается поцарапать, но перехватываю конечность и отрываю ее, после чего всаживаю когтями демону в висок. Подобрались 3 демона. Преобразую руку в клинок и рассекаю их головы. Сзади подобрался довольно крупный. Пинаю его в колено, делаю вертикальный разрез груди и уже 2 руками раскрываю грудную клетку. Слышу сзади вопль, вырываю у крупного сердца и швыряю в сторону звука. В итоге кровью ослепляю звероподобного. Рывок к нему, отрываю кусок челюсти с зубами и разрываю горло. Чувствую, как кожа плавится. Мля, забыл про огонь. Восстанавливаю плоть и покрываю защитой от огня. Теперь огненные сгустки просто в никуда уходят. Пока улучшал защиту, меня пнул еще один крупный. Лечу в сторону огнеметателей. Преобразовываю руки в щупальца. Хватаю ближайшего демона и, уже подлетая, наношу мощный удар и делаю 2 убийство. Рывок к соседнему огнеметателю. Выкручиваю его руку, и он сам сжигает свой череп. прикрываюсь телом безголового от рассекающих ударов двуручником и им же сбиваю демона-мечника с ног. Пока тот ошеломлен, подбегаю и давлю череп. Подбегает еще один зверодемон, уже без шеи, но с экзоскелетом вдоль спины. Во время его тарана запрыгиваю на спину, пробиваю пальцами плоть, вцепляюсь в хребет и вытаскиваю его. Череп и таз не получилось, но плевать. Швыряю хребет в целящегося в меня огнеметателя и тут же ухожу в бок от вертикального удара мечника. Вырываю его меч и сношу голову бывшему владельцу. Прыгаю на рослого демона, готовящего какое-то заклинание, и протыкаю его, начиная с головы и вплоть до таза. Не вытаскиваю меч и телом здоровяка пришибаю парочку мелких. Принимаю вертикальный удар сбоку от очень быстрого демона на жесткий блок. Спина побаливает, но плевать. Выращиваю на груди щупальца с лезвием и снизу пытаюсь пробить голову противника, но тот уклоняется. Перехожу в атаку уже четырьмя щупальцами лезвиями в дополнение к мечам вместо предплечий. Демон костяными наростами отводит большую часть моих ударов, но некоторые все же доходят до плоти. Целюсь в сосуды и нервные пучки, но их просто нет. Взлетаю, начиная атаковать восемью лезвиями, еще два на ногах, и прорываю оборону. Демон получает пробитие черепа, а я слышу его последнюю мысль. «Где же вы, командир?» Обратно становлюсь человеком на вид и запускаю труп прямо в рот летающего демона, гребаное подкрепление, чем разбиваю его череп. Плюю ядом в еще парочку подлетевших, отчего те выгибаются из-за спазмов. Хватаю подбежавшего сбоку демона за обе челюсти и разрываю его рот. Оторванной челюстью пробиваю череп следующего, а первому рукой давлю череп. А вот и еще один. Хватаю его за голову, давлю большими пальцами глаза, проникаю внутрь черепа и резко развожу руки, обнажая мозг. Острые куски черепа швыряю в огнеметателей, попадая прямо в шею. Голыми руками перехватываю меч подбежавшего мечника и начинаю использовать как дубину, забивая окружающих демонов. Из-за другого края стены вышел еще один гигант, значит, будет большой труп. Делаю небольшой для меня прыжок и начинаю бежать по головам демонов. Как опору использую носок, так что каждый шаг сопровождается смертью. Легко уворачиваюсь от его медленного удара, трансформирую руку в лезвие и перерубаю бедро гиганта. Он, естественно, падает, а я начинаю забивать демона его же ногой, держась за кость. Как только гигант умер, швыряю его ногу в толпу, давя кучу демонов. Сзади подбежал еще один здоровяк. На этот раз прыгаю на него, пальцами пробиваю глубокие дырки на месте носа и разрываю череп. Делаю рывок к ближайшему огнеметателю. Свежесозданными когтями через желудок вырываю сердце и пихаю соседнему демону в горло так, что тот не может дышать. О, похоже, демоны начали бояться, они стараются не приближаться. В меня прилетает мощная огненная дуга, сжигая остатки одежды, а я сам бегу к источнику. Этот рослый демон получает сбивание с ног и удар об колено спиной. Сила удара такая, что у него выворачивает ребра, а хребет просто вылез за тело. Какой-то бесстрашный демон пытался зайти сзади, но я слышу его. Резкий разворот. Хватаю демона за руки и сжимаю, превращая конечности в фарш. Хватаюсь за его горло и просто отрываю голову вместе с куском черепа. Еще один демон совершил ту же ошибку. Мечник пытается что-то сделать, но теперь все очень медленно. Рукой с когтями пробиваю живот в области желудка, нащупываю хребет и сжимаю руку. Демон начинает падать. Сейчас, делаю быстрый хлопок и голова мечника разлетается на куски. Рывок к здоровяку, который сейчас в ступоре. Хватаю его за руки, упираюсь в грудь ногами и тяну. Как только руки отрываются, начинаю очередное месилово демонов. Следующему смелому здоровяку, ломая ребра, достаю сердце и засовываю ему же в глотку. О, а у этого шипы на спине. Ловлю мелочи, насаживаю на шипастого. Хватаюсь за ноги шипастого и раскручиваю его, собирая как можно больше тел, мля, уже не накалывает. Швыряю в группу летающих демонов, ломая им кучу костей. Делаю рывок к начавшему бежать мечнику, хватаю его за шею и грудь и начинаю тянуть в разные стороны. Демоническая плоть не выдерживает и рвется, создавая что-то вроде разлома до пупка. Хватаю еще одну смелую мелочь и просто разрываю в области поясницы, после чего забиваю половинками еще парочку демонов. Догоняю и прыгаю на убегающего здоровяка с рогами, вцепляюсь в наросты, упираюсь в череп и давлю, размазывая мозг и разрывая череп на части. Рога метаю в двоих дальних огнеметателей, которые уже далеко убежали. Конец ПОВ. Гаррит, мать твою, что это было, как и почему так жестоко? Игнорируя знаки препинания, сказал Том. Веселье. Прорычал Гаррит воссозданными легкими, вид которого напоминал настоящего маньяка, а куча трупов демонов лишь дополняла образ. Один в каноне Норберт, родившийся у Хагрида, самка. Глава 14. После бойни демонов Гаррит направился осматривать родовой замок Гриффиндор. В коридорах ему тут и там встречались человеческие и демонические трупы, причем свежие. Сразу видно, что стазис хорошо работал, из некоторых тел еще сочилась кровь. «Стой, подойди к тому трупу», — внезапно прозвучал голос Тома. Гаррит выполнил просьбу. Это был седой, хотя кое-где прослеживались рыжие волоски, бородатый мужчина с зелеными глазами. Он был одет в одежду багровых цветов, а также элементы кожаных доспехов. На его груди был разорванный герб с изображением льва. «Гаррит, ты понимаешь, это Годрик Гриффиндор, один из основателей, идеально сохранившееся тело. Если душа еще тут, то какого же лича поднять можно? Понимаю, но далеко не факт, я не вижу тут душ. Поищем в подвалах. Если что, можно проверить через управляющий контур после принятия лордс». Том, пошел нахер. А, точно. Но все же из них можно поднять мощных личей даже без душ. Это да. Чувствуешь, что именно? Тяга. Меня из-за чего-то тянет в подвал. Я такого не чувствую. Вперед проверять. В подвале перед Гарретом предстал огромный, укрытый многочисленными рунами скелет дракона. И огромный это не просто преувеличение. От носа до кончика хвоста больше 150 метров. Размах крыльев нормально оценить не получается из-за их положения, но даже так они огромные. Тут что, два места силы? Озвучил свои мысли Гаррит. Похоже на то, даже не спрашивай. Я не знаю, как из скелета дракона они создали место силы огня. Гаррит же, опять поддавшись наитию, подошел к черепу. Рядом с затылком он увидел выгравированную человеческую ладонь. Волшебник, немедля, приложил руку и услышал голос дракона, который стал прародителем рода Гриффиндор. «Я уже увидел, как ты убил демонов. Ты, дракон-берсерк», — обратился звероящер, посылая слова прямо в разум. «Почему?» — вслух задал вопрос Гаррит. «Из-за примеси других родов, а особенно боевиков. Такие, как ты, опасны, но при этом очень сильны. Синхронизация с источниками смерти и тьмы дают тебе ясное сознание в большинстве случаев. А теперь терпи». Гаррит уже хотел спросить, что терпеть, как его ладонь вросла в череп дракона. Неприятно, но становление лордом больнее. Когда же полноправный наследник Гриффиндор хотел отделить кусок руки, пришла порция боли. Не такая, как при становлении лордом Блэк, но ощутимая. Гаррит сжал челюсти, чтоб не закричать. В какой-то момент у него крошится зубы от усилий, после чего все прекратилось. «Предупредил бы, гребаный звероящер, не возмущайся, я контролировал синхронизацию мест силы твоей души, без моей помощи ты бы почувствовал гораздо больше боли, благодарности не нужно, просто наплоди побольше потомков, чтоб я не отправился в небытие». «Пошел ты» и оторвал руку от кости. Отделение и восстановление не полностью закончилось, так что у Гаррета оторвало кожу на ладони. Впрочем, кожа была быстро восстановлена, как и новый графиновый слой. Осмотр замка Гриффиндор занял несколько дней, а проверка не такой уж и большой библиотеки всего месяц. Трупы же телепортом перемещены в стазисные помещения замка Пивереллу. Эх, как же устал, теперь осознаешь, уже хорошо, где хочешь отдохнуть. Дядя нахваливал Мальдивы, можно там отдохнуть. А это где? Вроде где-то в Индийском океане. Хм, оттуда можно отправиться к йогам. И да, заметил, что твои физическая и магическая силы возросли. Я думаю, что это наследие Пивереллу, которое не перечислено в списке даров. А что будем делать с Норбертой? Мы не можем ее взять с собой. Можно отправить в стазис в замке Пивереллов. Разве что. Ну хоть с замком Гриффиндор не нужно будет морочиться, сразу в стазис уйдет. Это да. Спустя месяц отдых Гаррета прошел на удивление спокойно. Он большую часть времени вел себя как обычный 11-летний мальчик, хоть и пережил многое. Это хорошо сказалось на его психике. Гаррит стал мыслить намного яснее, а держать эмоции и желания под контролем стало значительно проще. «Том, мы забыли купить порт-ключ в Индию. Неприятно, но хоть обратно в Лондон взяли. Переместимся через план смерти. Можно попробовать, но это рискованно. Мне может просто не хватить маны на перемещение тропами мертвых. Если окажешься под водой или землей, не умрешь, тебе же не нужно дышать. Твоя правда». Гаррит сконцентрировался и потянулся к своей мане смерти. При накоплении нужного количества энергии он окружил свое тело плотной пленкой и будто оказался в другом месте. На самом деле он остался относительно там же, просто переместился на план смерти. Это место не является стандартным трехмерным пространством, оно четырехмерное, что означает большие проблемы для большинства разумных. Гаррит также к ним относился, но лишь частично. Он мог создавать временные трехмерные тропинки, по которым легче передвигаться. Проблема лишь в изменчивости расстояния. Вот Гаррит делает первый шаг и оказывается посреди океана. А вот следующий почти не принес эффекта, сдвиг на пару сантиметров. «Я начинаю ненавидеть четырехмерное пространство», – пожаловался Том, пока его носитель бежал в Индию. Через 2 часа пути моногаррета почти истощилась, и он оказался под 20-метровым слоем воды. Всплыв, он использовал наследие рода Поттер, начав бежать к берегу по воде, благо его восстановление энергии с учетом мест силы компенсировало эти затраты. «Ух, сложно», — вслух проговорил волшебник. «А ты говорил, не хватит. В итоге ты не просто у края материка, а далековато от моря. Куда хоть целился?» Дели один. Вспомнил слова одной из потел про магическое сообщество там. Как вариант, насколько помню, это самый древний город. Там точно должны быть магические сообщества. С учетом населения магов действительно может быть много. Планируешь сидеть и восстанавливать ману или бегом отправимся? Напомни, какая у тебя сейчас максимальная скорость? Я про стандартную систему исчисления. Около 600 км в час. Меньше часа до Дели, но лучше полежу. Один Дели, действительно старый город. По легенде, первый город Дели был основан 5000 лет назад. Глава 15. После прибытия в Дели Гаррит быстро нашел местное магическое сообщество. Это оказалось очень просто. Нужно всего лишь пройти к месту, в котором много маны и магов. Поначалу были проблемы с языком, но прочитанная память какого-то бомжа подарила возможность говорить на хинди, хоть и с заметным акцентом. После этого разговоры местных перестали походить на непонятные звуки, преобразившись в понятную речь. Используя приобретенное знание языка, он спросил точную дорогу к местному кварталу магов. Уже войдя туда, Гаррит разочаровался. Он явно ожидал чего-то более красивого, чем стандартные британские постройки с кое-где встречающимися храмами. У каждого тут виднелась палочка, но все же местные маги отличались увеличенными магическими силами. Поговорив с прохожими, Гаррит направился в ближайший храм, где были йоги. Англичанин не мог его описать никакими словами, кроме обычный индийский храм. «Приветствую вас, юный брахман один. С какой целью посетили наш храм?» — спросил один из внешних охранников, вернее охранниц, ведь это была нога, красивая четырехрукая женщина со змеиной нижней половиной тела. Вообще на улицах Индии было гораздо больше магических существ, чем в Британии. «Хочу поговорить с йогами о развитии тела. Я провожу вас, юный брахман». Нога проводила Гаррита вглубь храма. Спустя 10 минут петляния они зашли в спартански, скудно обставленную комнату, в которой в позе лотоса сидел будто бы высохший старик. «Мастер, к вам пришел юный брахман». «Свободно», — сказал старик, после чего змея и женщина уползла. «Садись, меня зовут Патик». «Так о чем ты хотел поговорить?» «Гаррит Поттер, хотел спросить вас о развитии тела», — ответил Гаррит, садясь в такую же позу лотоса, «а также о том, почему при части применения магии у меня болит спина, хотя магию использую через ядро. Ты один из немногих, кто спросил это. Нам, йогам, уже давно знакомы подобные случаи. Вы, англичане, нередко определяете подобных магов как сквибов, хотя те способны применять магию. А почему рождаются такие и как тогда им применять магию?» «Рождаются по воле Брахмы. У таких место выхода маны не живот, а позвоночник. Их сила проходит через 5-й грудной позвонок. Они не могут применять стандартную магию, но способны усиливать свое тело намного лучше, чем остальные маги. Можете научить? Зачем тебе? Я и так вижу, что ты силен. Хочу сделать эти знания общедоступными, чтоб маги Британии, а после и всего мира, хоть как-то развивались». «Правильные мысли. Маги должны развиваться, а не деградировать. Даже у нас хотя бы база подобных практик общедоступна. Не сочтите за грубость, но сколько вам лет? Ваши рассуждения похожи на рассуждения моего знакомого старого мага. Я не стесняюсь своего возраста. Мне 526 лет. Я уже отринул пороки человека и стараюсь помогать развитию цивилизации. А что вы можете сейчас? Я хочу собрать полную информацию и систематизировать ее. Смотри», — сказал Йок и одним пальцем поднял свою гранитную кровать. «Она весит больше 2 тонн. Йок, который практикуется больше 50 лет, может без проблем проделывать такое. А у вас есть иерархия по силам?» «Нет, такого нет. У нас есть только учитель-ученик, где второй слушается первого. Почему же мне тяжеловато использовать магию через спину? У тебя эта точка выхода маны еще не разблокирована. Как только произойдет ее разблокировка, станет гораздо проще. Но даже так без врожденного таланта моего уровня не достигнешь. А каким образом вы усиливаете свои тела? Тут все просто и одновременно сложно. Нужно перенести ману из души в тело и зафиксировать. Это самый древний и отработанный способ, но есть и поновее. Один из моих учеников придумал сосредоточить ману в сердце и насыщать ею кровь. Это уже работает лучше для молодых, хотя магические силы увеличивает всем. Попробуй один из способов. Гаррит быстро попробовал второй способ. Сперва было трудновато, все же привык использовать ману вне тела, но быстро приспособился. Он начал чувствовать нечто, похожее на то, что чувствовал при убийстве. Прилив сил. Я вижу, что у тебя уже получается. Ты привык использовать магию без палочки? Да. Эх, жаль, что сейчас уже не так. Я ведь помню время, когда маги действительно творили чудеса, а не были кем-то вроде ополченцев. Неважно. Ты освоил базу, но без активного прохода маны через пятый грудной позвонок тебе не стать настоящим йогом. Да, будешь сильнее обычного человека, но на мой уровень не сможешь выйти. Не считай себя ущербным, ведь таким, как я, недоступна обычная магия. Вы увидели происходящее в моем теле через магическое зрение? Да, это старая практика, одна из самых древних. А можете на будущее показать мне несколько приемов йогов? А то на порт-ключах можно разориться, а вы можете устать от посетителей. Дельная идея. Я покажу тебе несколько основных практик. Начну с каменной кожи. Это резкое насыщение верхнего слоя кожи с посылом укрепления. Патик, не меняя позиций, медленно показал, как это делается. Увидел? Хорошо. А теперь когти тигра. Нужно быстро переместить ману к кончикам пальцев и создать когти, похожие на кошачьи. Смотри внимательно. Йог поднял правую руку, и на его пальцах сформировались незаметные обычному зрению когти. Судя по твоим глазам, увидел. Третья практика – шаги по воде. Нужно создать пленку маны на ступнях, используя дополнительный посыл хождения по воде. Видишь, что происходит на ступнях? Вот и хорошо. Это три базовых практики, из которых исходит большая часть остальных. Тебе этого хватит? Думаю, да. В теории этого должно хватить, чтобы в Британии появилось больше магов. Как там Дамблдор? Мы не виделись больше 50 лет. Директор Хогвартса пытается продвигать улучшение образования, но аристократы мешают, перебил меня Патик. Так было и раньше. Они пытались влезти сюда, но не получилось. Спасибо за информацию. Думаю, мне пора. До встречи. Удачи, юный брахман. Уже сидя в одном кафе в магической части Дели, Гаррит решил поговорить с ранее молчавшим подселенцем. Том, что думаешь о йоге? Очень специфическое и интересное направление магии. Да, тебе недоступны вершины, но вот база хорошо уразнообразит твои возможности. Хотя вот часть возможностей у тебя уже есть. Нужно начинать вербовать сквибов. Они станут подконтрольными нам соперниками министерства. Заодно проверим, сможет ли сквиб без особенностей йогов освоить эту магию. Можно попробовать. Только вот меня одного не хватит. С этим нужно что-то делать, как и с их лояльностью. Гаррит, я кое-что вспомнил. В библиотеке Пивереллов были книги про оборотней. Не пытайся вспомнить содержание, я заметил это только когда систематизировал воспоминания, а потом забросил. Сейчас вот подбирал союзников. Оборотни могут стать полностью преданными из благодарности, что только на руку. Их сильно притесняют. Я говорю об исцелении от оборотничества или переведении его в полностью контролируемое. Также есть вариант завербовать других магических существ, притесняемых министерством. Заодно можно вербовать мечтающих стать магами и проводить на них эксперименты по созданию магов. Да, немало могут погибнуть, но цель оправдывает средства. Потенциально это армия магов, полностью преданная тебе, а с учетом сил нынешних магов еще и мощная. Том, ты уже пытался армией продавить, не получилось, напомнил бывшему темному лорду Гаррит. Точно, даже если так, то будет преданный тебе электорат. Можно протащить на место министра магии человека, преданного тебе. Также необходимо принятие лордства. Молчи. Я не говорю сейчас, я растягиваю планы на 10-20 лет. Как вариант в какой-то момент заявить права на Хогвартс и воспитывать учеников, полностью преданных тебе. Только нужно очень сильно изменить программу и состав учащихся. Можно значительно улучшить еще и условия проживания в замке. Чтобы завербовать учащихся старших курсов, можно предложить менять лично заработанные баллы на галлеоны. Только нужно будет переделать систему баллов. Том, что-то у тебя очень грандиозные планы, заметил Гарвит. Да, это так, но это все идет на пользу цивилизации. Я уже не тот, каким был до подселения к тебе в лоб, я заметил. Но лучше начинать с чего-то похожего на частную школу для сквибов. Это поможет быстрее набрать базу преданных сторонников, а уже потом можно понемногу рассеивать силы, например, на тех же оборотней. Гаррит, а ты тоже изменился. Мы переняли часть черт друг друга. Ты стал менее человечным и более рациональным, а я наоборот. Меня даже начинает пугать это. Почему? Потому что я, как более слабая часть души, могу просто раствориться в тебе. Один брахман, член высшей варны, высшего сословия, индуистского общества. В данном случае это обращение к сильному магу. Глава 16. Следующие полгода Гаррит занимался школой для сквибов, отбросив при этом большинство остальных дел. Они с Томом решили именно так, чтоб потом можно было переложить часть планов на верных подчиненных. Здание новой школы расположилось в Годриковой впадине рядом с особняком Поттера. Ученики пришли в основном взрослые, но немало, а именно 40%, было и несовершеннолетних разного возраста. За полгода каких-то огромных результатов не было, но увеличение физических возможностей до сверхчеловеческих случилось. Слабейший ученик обладал показателями большинства олимпийских чемпионов. Параллельно с обучением Гаррит на пару с Томом вносили учащимся небольшие ментальные закладки, обеспечивающие безграничную благодарность. Они ложились на благодатную почву. Бывшие сквибы были очень благодарны за становление пусть необычными, но магами. И вот Гаррит в своем взрослом облике, принимаемом на публике, распечатывал письмо, принесенное совой. Судя по печати на воске, это сообщение из Хогвартса. «Гаррит, мальчик мой, как твои дела? О тебе почти ничего не слышно уже 6 месяцев. Тебе не нужны тараканы в шоколаде или книги по некромантии? И как там домовик? Справляется ПС. В Хогвартсе что-то происходит, из-за чего ученики не могут двигаться, впадают в кому. Также кто-то убил всех петухов и теперь не будет цыплят. Сможешь разобраться? Как всегда странный», — прокомментировал Том. «Есть идеи, что там происходит? Похоже на воздействие Василиска. Ты про того гигантского змея, которого разбудил во время своего обучения, и который может жить только за счет питания магией?» «Да, он. Только непонятно, почему он сейчас проснулся. Может, появился еще один змееуст?» «Вряд ли. Мраксы не заводили бастардов, фокусируясь на чистоте крови, а другие наследники Слизерина за океаном. Вроде такое поведение мраксов называется сверхценная идея. Если это все же тот большой змей, то я иду проверять. Не пытайся отговорить. И не собирался. Разве что расскажу, как попасть к Василиску». Гаррит быстро через каминную сеть отправился в Хогсмид, деревню рядом с Хогвартсом, а потом и в саму школу. Он, незаметно для учеников и учителей, добрался до кабинета директора. «Ну, здравствуйте, профессор. А, Гаррит, мальчик мой, что тебя привело сюда? Будто сами не знаете. Из-за проблемы учеников. Это может быть Василиск». «Василиск, значит?» — резко посерьезнел старик. «Я надеялся, что это лишь очередное усиление проклятия Тома. Гаррит, мне кое-что пришло в голову. Это может быть мой крестраж, который подчинил одного из учеников», — внезапно сказал Том. «Да, неизвестно, кто разбудил его. У вас есть доступ к системе слежения замка?» «Лишь частично. Только внешние периметры, пространственные искажения на территории. Жаль, это бы облегчило работу. У меня должно быть даже меньше. Проверять не рискну. Можете показать историю с начала года?» «Конечно. Уже есть теория, небольшая, но есть. Мне нужно осмотреть прибывших учеников и их вещи. Иди за мной». Дамблдор подвел Гаррита к какому-то кристаллу у себя на столе, и тут же над явно драгоценным камнем возникла голограмма Хогвартса. Рядом была дата. 1 сентября. «Видишь что-то?» — через пару минут спросил директор. «Пока нет, но еще следует проверить вещи. Домовики их как-то проверяют?» «Нет, я уважаю право учеников на личное пространство и личные секреты, и, судя по ауре, директор не врал. А они касаются внешнего периметра при переносе вещей? Есть такая зона. Там находятся вещи первокурсников до распределения сейчас», — сказал Дамблдор, и голограмма изменилась, приблизив одно из подвальных помещений. «Вот, смотри, вот оно». Через пару минут Гаррит указал на небольшую темно-зеленую точку. «Нужно узнать, кому принадлежит этот чемодан». «Быстро ты», — сказал директор и на пару секунд закрыл глаза. «Джинни Уизли». первокурсница с факультета Гриффиндор. Проблемное семейство. Почему вы позволяете им учиться в Хогвартсе? Все достойны второго шанса. Ладно, это ваши тараканы. Мне нужно осмотреть ее вещи. Ты не ученик и имеешь право прохода, так что магия Хогвартса тебя не выбросит. У тебя полная свобода действий на время расследования. Тогда я пойду, ответил Гаррит и подал ману в кожу, становясь невидимым. Вот оно, воскликнул Том после получаса обыска. Это, мысленно спросил Гаррит, вертя в руках черный ежедневник. Да, это мой первый крестраж. Даже не думай поглощать этот осколок. Почему? В нем примерно треть от моей души на пике силы. Волан-де-Морт может уничтожить тебя чисто за счет опыта. А сейчас дневник лучше куда-то спрятать, изолировав его от внешнего мира. Сначала к Василиску. А как же опасность? Дневник может начать проникать тебе в разум. Спрячу где-то. Мне нужно встретиться с Василиском. Гаррит, ты упрямый как баран. Иди в женский туалет. Что? Там проход в тайную комнату, где и спал Василиск. Теперь понятнее, но непонятно, почему она именно там. Спроси у Салазара Слизерина. И вот Гаррит стоит у необычно большого умывальника колонны посреди заброшенного женского туалета. К нему было хотело придраться какое-то привидение, но слабенькое воздействие отогнало его. А теперь начинай говорить на змеином. Надеюсь, ты помнишь занятия. Хэш-шах и геш-шах, проговорил Поттер, неосознанно растягивая шипящие звуки. После этих слов большой гексагональный, шестиугольный, умывальник поднялся вверх, открывая взгляду волшебника ступеньки, ведущие вниз. Гаррит, немедля, просто прыгнул вниз, периодически тормозя об каменные ступеньки. Меньше чем через минуту он уже был внизу. Перед ним находилась дверь с изображением пяти змей, вылезающих из перчатки. Хэш-шах и геш-шах, еще одна фраза на парсилтанге и уже эта дверь открыта. За ней оказался длинное помещение с бассейнами и статуями змей по краям. В конце же было каменное изображение старого лысого волшебника с длинной тонкой бородой и в длинной мантии. Небольшой осмотр показал, что изображение на самом деле дверь куда-то. Уходи, чужак. Тут может находиться только тот, в ком есть наследие Слизерина. Услышал голос в своей голове Гаррит. «И это меня ты называешь чужаком? Я, наследник рода Слизерин, будущий лорд», сказал Гаррит и вызвал у себя на теле языки зеленого пламени. Тут же дверь отъехала в сторону и из нее выполз гигантский змей. Он был диаметром в 1.5 метра, а длиной все 20. На голове находились желтые глаза, за которыми торчали рога. «Теперь вижу, ты истинный наследник». Был еще один, назвавшийся наследником, но теперь я понимаю, что он врал. Салазар сказал помогать наследнику. «На этот раз тебя разбудил этот осколок?» — спросил Гаррит, показывая Василиску дневник. «Он расколол свою душу. Он не имеет права называть себя Слизерином. Вот и хорошо. Поспи еще несколько лет. Я после этого вернусь уже как полноценный лорд. Хорошо. Что мне делать с рыжей двуногой, которая помогала осколку? Если появится тут, съесть без промедлений. Еще отправь мне информацию о том, что она делала. А так спи. Хорошо. Вот и все. Проблема решена», сказал Гаррит директору, когда выбрался. «Все же у тебя быстро получается, мальчик мой. Тут ничего сложного, просто поговорить. Джин не помогала Василиску. Ее можно обвинить в соучастии преступлению. Не говорите, что это все Волан-де-Морт. Пожирателей смерти же осудили. Эх, Гаррит, тут самый большой преступник. Я не такой белый и пушистый, как кажется. Помню, как запытал Фрэнка и Алису до безумия за убийство мирных граждан, которые просто были рядом с пожирателями или сами не знали, что работали на них. Помню, как уничтожал поселение оборотней вместе с их детьми. Помню, как убивал сотнями на войне. Помню, как вырезал род аристократов. Эх, что-то ушел в воспоминания. О, ты еще тут? Не беспокойтесь, вы также знаете немало моих тайн. Да и дальше у нас обоих может быть только больше таких случаев. Глава 17. Когда планируешь начать влиять на лордов? Спросил у Гаррита Том. Когда получу репутацию того, кто превращает сквибов в боевиков. Заодно планирую разобраться с оборотнями. Это даст мне политический вес. Правильно, Гаррит, уже неплохо думаешь. А теперь разберемся с дневником. Вроде в замке Пиверелу есть места для изоляции подобных артефактов. Если что, можно просто в стазис отправить. Это временная мера. Нужно найти вариант поглотить этот осколок, а заодно разобраться с тем, кто устроил подобное. Скорее всего, это Люциус Малфой. Именно ему на сохранение я оставил крестраж. Ты помнишь планировку его мэнора? Да, она вряд ли поменялась, Разве что часть артефактов пропала. Какая там защита? Гоблинская лучше. Большая часть отключена или разрушилась от возраста даже в мое время. Заодно нужно проверить, как младший Малфой смог увидеть тебя. Точно. В газетах было сказано, что тот лежит дома в состоянии овоща. Помнишь, как парочка пожирателей пытались убить тебя? Это были рода Крэп и Гойл, вассалы Малфоя. Они могут сторожить Мэннер. Значит, противников прибавилось. Но все равно я просто быстрее. Всегда найдется кто-то сильнее, так что не забывай об осторожности. Уже ближайшей ночью невидимый Гаррит стоял перед имением Малфоев. Это был шикарный белый трехэтажный особняк с несколькими крыльями дома, большим садом, конюшней и загоном для павлинов. По всей территории ходили многочисленные маги. Где не ходили охранники, находились отслеживающие и защитные заклинания. «Как думаешь, моя кожа даст возможность проигнорировать защиту?» — спросил у своего подселенца и учителя Гаррит. «В теории возможно, но нужно проверять. Неизвестно, как отслеживание прореагирует на твою кожу. Огибание маны твоего тела может как нарушить токи маны, так и не сделать ровным счетом ничего. Не попробуем, не узнаем», — сказал Гаррит и начал осторожно бежать к защите. Он, поддавшись частично перенятой у Тома паранойи, старался не ступать на отслеживаемые места. Это было не так-то просто, ведь токи маны находились не только на земле, но и в воздухе. Также Поттер огибал охранников, благо они не видели вторженца. Уже на самом главном здании Гаррит не заметил почти никакой защиты. «Гаррит, не забудь проверить Драка». «Помню. В теории на втором этаже, значит, буду лезть». Гаррит отрастил небольшие коготки и начал взбираться по стене, цепляясь за небольшие щели. Через пару окон он увидел свою цель, лежащий на кровати 12-летний блондин. Вторженец аккуратно отрастил себе коготь и срезал замок на открываемом окне. После этого он тихо проскользнул внутрь и встал над кроватью младшего Малфоя. И как же его проверять?» — спросил Гаррит у Тома. «Я ожидал, что будет что-то видно в магическом зрении, а оказалось нет. Есть идея? Попробуй прирастить его тело к себе, может, сработает. Сейчас попробую». Гаррит вырастил небольшое щупальце и начал вводить под кожу Драка. Первое время ничего не происходило, но как только тот коснулся нерва, все изменилось. Гаррит начал чувствовать чужую руку. «Том, не поверишь, насколько это странное чувство. Уже перенял. Действительно странно. Попробуй с глазом». Гаррит тут же вынул щупальце из руки и запустил в глаз. Первые пару секунд, за которые щупальце проходило по нервам, опять ничего не было. Но когда отросток дошел до гипертрофированной затылочной доли мозга, если коротко, то отвечает за обработку зрительной информации, разум Поттера оказался загружен информацией. Оказалось, Драко мог видеть не просто токи маны, а еще и любую материю насквозь. Это не то, что подразумевается под зрением, а скорее восприятие информации о реальности напрямую. Теперь понятно, как он нас увидел и почему он был немного туповат. Вырежи затылочную долю и перемести куда-то себе. Потом будем экспериментировать. Думаю, в грудь вместо куска легкого, все равно мне они нужны только для разговора. Гаррит грубо повернул голову Драка в сторону и быстро вскрыл череп. Конечно, пошла кровь, но не слишком много. Лорд Пиверелл осторожно вырезал затылочную долю с некоторым дополнительным количеством мозга, чисто для подстраховки. После этого он с помощью универсальной трансформации перенес вырезанный кусок мозга себе в грудь и сформировал подпитку для него. Вот и все. «Пора убивать», — сказал своему носителю Том. «Знаю. После Драка перейду к Люциусу. У меня уже начинается ослабленный приступ берсерка». После ответа Гаррит тут же раздавил открытый мозг Драка. Почувствовав небольшой прилив сил, он тихо подбежал к двери и разрезал замок своим когтем. Открыть тихо не получилось, очень уж дверь скрипела. На звук подбежали пара охранников, но тут же их горло были вырваны. Звук был только от падения тел, ведь у умирающих уже не было голосовых связок. После убийства Гаррит побежал к самой большой двери, где должен быть Люциус. Предположение оказалось верным. Лорд Малфой уже встал и схватил свою палочку. Открытие двери без внешнего давления напрягло пожирателя. Он пытался рассмотреть вторженца, но когти в мозгу просто не позволили это сделать. От звука упавшего тела проснулась Нарцисса, но также долго не протянула. Запущенная палочка ее мужа точно пробила глаз и дошла до мозга. «Малфой мертвы. Пора в библиотеку. Дамблдор вряд ли забрал все книги. Не забывай об осторожности. Сумка цела? Я не получал удары в живот, так что цела». За время короткого разговора Гаррит добежал до библиотеки и вскрыл дверь уже известным способом. Там было какое-то защитное заклинание, но оно нацелено на замочную скважину, а не на замок целиком, так что оказалось бесполезным. На полках также были заклинания. Гаррит, решив все же проверить теорию, попытался взять книгу, и у него это получилось. Токимоны просто огибали его невидимое тело. Он, обрадовавшись этому факту, быстро достал сумку из своего живота и начал сгребать в нее книги, заодно прихватывая некоторые находящиеся тут артефакты. Уже через 10 минут Гаррит направлялся к месту силы рода Малфой, находившемуся в подвале. Там был какое-то защитное заклинание, но оно просто не заметило вторженца. Само же место силы представляло из себя фиолетовую зависшую в воздухе сферу. «Помнишь проклятие?» – спросил у Гаррита Том. «Да, сложно, но выполнимо». После ответа подселенцу Поттер начал создавать проклятие, довольно необычное, ведь оно питалось напрямую от места силы. Похоже, и Том наложил на Хогвартс. Через некоторое время такое проклятие уже будет не убрать, ведь оно сольется с местом силы. Гаррит же не боялся быстрого снятия, просто некому это делать, ведь Малфой мертвы. Закончив создавать взрывное проклятие, Гаррит направился наружу. Он уже не старался двигаться тихо, а находящихся на его пути охранников просто разрывал когтями. Следующие пару часов он просто сидел недалеко от Мэннера и отдыхал. Это был больше ментальный отдых, чем физический. Он немало времени контролировал прогрессию начинающих йогов, поправляя некоторые их недочеты, а некоторых даже обучая палочковой магии. С последним даже немного смешно. Скрибы с активным ядром не показывали больших успехов в йоге, но через несколько месяцев занятий уже спокойно использовали немало заклинаний из школьной программы. После выпуска это создаст огромнейший прецедент. Скрибы, полноценно научившиеся использовать палочковую магию. И вот в какой-то момент проклятие окончательно сработало. Прогремел взрыв. Практически весь Малфой Мэннер был разрушен. Цель Гаррита была выполнена. Глава 18. Следующие полтора года разворошили сонное царство, называемое магической Британией.